Глава 12. «Зачем мне кортик? Это лишнее, я даже не смогу им воспользоваться». Отчаянно сопротивлялась, пока принц также отчаянно пихал холодное оружие мне в сапог. «Это мера предосторожности», — упрямо произнес Александр и таки запихал кортик в специальное отделение. «Я упаду и сама же напорюсь на этот нож», — устало опустилась на стул и недовольно засопела. Александр взял меня за плечи и, глядя в глаза, прошептал так, чтобы слышала только я. «Карина, это важно. Если что-то пойдет не так, ты, не задумываясь, воспользуешься им, поняла?» Дернула плечом и вздохнула. «Мне кажется, мы слишком все усложняем. В конце концов, он мой отец. Думаю, просто хочет поговорить». «И поэтому назначил встречу ночью, когда сам должен быть на переговорах в Лирии?» — скептически отозвался принц. «Ладно», — сдалась, натянуто улыбаясь. «Идем? Кстати, как мы доберемся до этих самых северных ворот?» Александр бросил взгляд на капитана. «Подземельем. Ты не боишься пауков и крыс?» Поднялась со стула и обвела мужчин сердитым взглядом. «Когда я в таком настроении, то никого не боюсь». «Вот и отлично», — усмехнулся Александр и подал мне руку. Как и в любом порядочном подземелье, тут пахло сыростью. По влажным каменным стенам воспитанно ползали пауки, изредка пищали невоспитанные крысы. Факел разрывал мрак, освещая нам путь. Я зевала. Признаться, для такой ответственной миссии настроена я очень безответственно. Ну что может случиться? Лорд Рамис не псих же? «Мои люди уже на месте», — произнес капитан позади. «Вам, мисс Рамис, не о чем волноваться». «Я не волнуюсь», — буркнула, зевая. «Вам обеспечат прикрытие и надежную защиту», — не унимался капитан. «Я не волнуюсь», — повторила меланхолично. «Я хочу спать». Александр удивленно на меня покосился, выгнув бровь. «Могла хотя бы притвориться». «Зачем?» — не поняла. Александр усмехнулся, а его темные глаза призрачно сверкнули в свете факелов. «Затем, что юным девушкам положено волноваться и падать в обмороки». «Кем положено?» — скептически спросила и снова зевнула. «Не морочьте мне голову, ваше высочество. Я уже хочу быстрее покончить с этим и забраться в кроватку. Хочу выспаться. Хочу, чтобы никто не будил меня на рассвете. А еще хочу пельменей». «Пельменей?» — удивился Александр. «Кажется, что-то такое слышал от Алины, но не уверен». «Ага, пельмени. Обязательно приготовлю. Вам понравится». Мечтательно улыбнулась, уже предвкушая. «Договорились», — улыбнулся Александр, беря меня за руку и переплетая наши пальцы. «Вот ведь, но буду надеяться, что в темноте никто не увидит». Путь от выхода из подземелья до ворот мне предстояло преодолеть самостоятельно. «Будь осторожна», — предупредил Александр и скрылся с капитаном и его помощником в зарослях сиреневых кустов. «Ну ладно, давайте посмотрим, кто тут у нас папа». Высокие кованые ворота были наглухо закрыты, а за ними стоял мужчина в черном плаще и с капюшоном на голове. Осторожно приблизилась к прутьям и прочистила горло. Мужчина повернулся. «Элена?» Его голос звучал приглушенно, с пикантной хрипотцой. «Какого демона, Элена?» А вот теперь укоризненно раздраженно. «Что было сложного в моем простом приказе?» Бесит, что не вижу его лица, только шевелящиеся сухие губы. «Приказ? Что за приказ?» «Отец», — вымолвила, прочистив горло. «Случилось так, что я ударилась головой и не помню вашего поручения. И главное, глазами хлопать поневиннее». «Что?» — процедил лорд Рамис. «Как можно быть настолько бесполезной? Ты должна была очаровать принца и подсыпать ему отраву, дождаться появления Вервольфа и сделать то же самое, что и с принцем. Так сложно? Неужели струсила? На тебя бы никто не подумал». Сердце тревожно бухнулось о грудную клетку и забилось быстрее. «Но, отец, это же наследник, зачем мне его травить?» «Теперь разыграем недалекую овечку, которая ничего не понимает». «Это же преступление!» — ахнула и демонстративно зашмыгала носом. Рамис резко просунул руку между прутьев и схватил меня за грудки. «Ты совсем глупая, не доходит?» Отрицательно мотнула головой, не пытаясь вырваться. «Играем до конца, он еще не всю информацию вывалил». «От тебя требовалось так мало. И нет ничего проще красивой и юной прелестницы втереться принцу в доверие и подмешать яд в напиток. Только после этого лирийский урод начнет вторжение». Рамис кипел от злости и негодования, поэтому стал очень болтлив. «А твоя какая выгода?» Отбросив притворство, поинтересовалась я. Лорд Рамис пораженно замер. «Ну, мне так показалось, все же лица его не вижу. А вот тишина очень многозначительная». «Ну? Трон получишь, и будете с лирийским правителем земли ассирийские делить, или как?» Лениво произнесла, уже догадываясь, что лорд Рамис далеко не дурак и открывать мне свои стратегические планы не собирается. Но среагировать все равно не успела. Он дернулся, распахивая плащ, в темноте сверкнул серебром металл. Остриё воткнулось мне в бок. Громко замычав, схватилась за рану и даже выругалась сквозь зубы, обозвав подонка не очень приличным словом. Рамис замахнулся снова, капюшон свалился с его головы, а лицо исказилось ненавистью. Зажмурилась, готовясь к худшему, совсем позабыв о заветном кортике, как раздался рев. Распахнула глаза, успев увидеть только, как лорда Рамиса отбрасывает назад. Александр, представ во всей своей темной красе, был очень зол. Тело полностью изменилось, кожа приобрела оттенок пепла, глаза горят яростным красным огнем, но я узнаю своего принца. Чувствую, что он прекрасно контролирует свое сознание, контролирует тьму. И единственный, кому сейчас достанется, это лорд Рамис, который пытается уползти. Сотканные из тьмы плети рассекли воздух. Одна плеть обвелась вокруг ноги лорда, вторая потянулась к шее. Я бы досмотрела представление до конца, но перед глазами поплыло. Бок горел огнем, и отчаянно хотелось приложить к нему лед. Живот прострелило болью. Начала заваливаться назад, цепляясь окровавленными пальцами за прутья ворот, но все же упала, угодив в заботливые руки помощника капитана. Сам капитан обеспокоенно метался, пытаясь перебраться через стену. «Ничего он ему не сделает», — произнесла сипло. «Откуда такая уверенность?» — нервно воскликнул капитан. «Знаю», — закашлялась и позвала. «Александр! Алекс, черт возьми, я тут умираю! Хватит дядю валять! Бери его и тащи сюда!» Принц обернулся на мой голос, звериные глаза сверкнули тревогой. Он подхватил лапой подранное тело Рамиса и перекинул его через стену, надеюсь, окончательно его этим не добив, и сам в один прыжок оказался рядом. Помощник капитана испуганно отскочил, бросив меня, но земли я так и не коснулась. Александр поймал меня и прижал к своей горячей, обнаженной груди. «Хороший!» – мурлыкнула, прикрывая глаза. «Наконец смогу выспаться». В таком виде возвращаться в замок нельзя. Идти голым, как вариант, но лучше не стоит. Нет, Александр бы пошел. Его способность здраво соображать отключилась при виде бесчувственного тела Карины. При виде крови на своих руках. Спасибо капитану. Вежливо напомнил, что люди не привыкли видеть своего принца ни темным, ни голым. Медленно, но уверенно принимая обратную форму, Александр передал девушку в руки Айна и любезно взял протянутый его помощником колет. «Найди целителя», — хриплым после обращения голосом произнес он и прочистил горло. «Не смотри так, потом все». Капитан подхватил девушку и поспешил обратно. Риден забрал факел и всю дорогу шел впереди, освещая путь. Мыслей в голове вертелось множество, но если Александр никого до этого не убил, и в целом, надо признать, правит достойно, то разве важно, кто он по происхождению? Ну да, демон. Страшный, сильный, может управлять тьмой. А на что эта тьма способна, почти никому не известно. Но все же это Александр. Александр возвращался подземельем, а по пути заглянул к старому другу. Киоши уже был готов, ждал у входа в свое логово, докуривая папиросу. Стоило Александру приблизиться, протянул ему плащ со словами. «Допустил, чтобы ее ранили? Знаешь, что сейчас со мной происходит?» Нет, он не угрожал, но находился на грани, и Александр мог только себе представить, каково Аскверу приходится, чтобы сдержать свою сущность. «Кровь требует, чтобы я немедленно оказался рядом, защитил, спас, сделал своей, понимаешь?» «Понимаю», — устало отозвался Александр, потирая глаза. «И благодарен тебе. Ты сможешь помочь?» «Идем», — Сквозь зубы выдохнул Киоши и пристроился позади, держась тенью. Александр не хотел допускать мысли, что с Кариной случится что-то серьезное, но такие мысли сами лезли в голову. А он не понимал, как вообще произошло подобное. Они были рядом, слышали весь разговор, и услышанного было достаточно, чтобы предъявить обвинение. «Следовало вмешаться раньше», — подумал сокрушенно и обреченно выдохнул. «Как ее сберечь, если кругом опасность?» «Опасность будет всегда. Больше я подобного не допущу». Александр не собирался отступать. Стоило подумать, что с Кариной придется расстаться. Грудь сдавливала спазмом, становилось трудно дышать. «Нет, никаких расставаний. Только обнимать, только быть рядом, только любить». Александр запнулся, поражаясь, как не понял этого раньше. «Все ведь так просто». Я слышала песню, далекую песню о вечном подбой барабанов. И я, босая, стою у костра, а вокруг пляшут шаэски, лесные духи. Они хотят благословить меня на связь со скверу. «Нет!» — кричу мысленно и кидаюсь прочь. «Прочь от этой поляны, прочь из этого леса!» «Карина!» — слышу слабый голос Александра и иду на него. «Мы вовремя успели!» — раздается голос извне. По жилам растекается сила Аскверу, древняя магия заживляет рану, восстанавливает поврежденную ткань. Ничего бы не вышло, не будь у Аскверу в роду богов. Только они способны исцелять. Если честно, меня утомили все эти воспоминания о богах, и зов крови утомил. Все, чего мне хочется, это выспаться, а потом хорошенько позавтракать и узнать о том, посадили ли отца Елены, жив ли он вообще. Думаю, Александр его знатно потрепал. Собственно, на этой мысли я провалилась в глубокий и безмятежный сон. А проснулась от того, что меня придавило что-то тяжелое. Мало что придавило, так еще и сопит в шею. В комнате царила темнота, шторы наглухо задернуты, и, судя по всему, на дворе глубокая ночь. Покосилась на крепко спящего Александра и вздохнула. Вроде жива. Ох, в туалет хочу. Снова кошусь на принца и пытаюсь из-под него выползти. «Куда собралась?» – останавливает меня мрачный хриплый голос, и темные глаза зловеще сверкают в темноте. «По нужде!» – отозвалась жалобно. «Можно?» Александр убрал с меня руку, затем ногу, и сел, растирая лицо ладонями. «Хочу тебя обнять», – внезапно признался он, – «и убедиться, что ты жива». Ладно. Одно объятие продержусь, а затем в туалет». И попыталась сесть. Александр сгреб меня в охапку и уткнулся носом в шею. «Ты не представляешь», — с нескрываемой болью в голосе произнес он. Сердце предательски защемило. «За эти два дня я чуть не сошел с ума». «Два дня?» — удивилась я. «Ого, не зря мне так спать хотелось». «Прости», — Александр стиснул меня сильнее и поцеловал в висок. «За что?» — не поняла я, вглядываясь в его лицо. Что не смог уберечь, что подверг опасности. Если ты мне дашь шанс, подобного больше не повторится. Он серьезно? Не сдержала смешка и виновато улыбнулась. Ты ни в чем не виноват, что за глупости? Какие еще шансы? Александр нахмурился. Кажется, ты не воспринимаешь ситуацию всерьез, но ты была на грани смерти, и если бы не сила Аскверу. Может быть, не стала спорить, собираясь встать. Но раз все хорошо, то и нет нужды переживать. Александр оказался рядом и подхватил меня на руки. «Сам тебя отнесу, ты еще слишком слаба». Думала, он преувеличивает, но стоило встать на ноги, как повело в сторону. Тело абсолютно не хотело слушаться. Пришлось держаться за стену, а принц стоял на страже, повернувшись спиной. Потом помог мне умыться и переодеться в чистую сорочку. Его темный взгляд жадно скользил по моему обнаженному телу. Я чувствовала желание принца, но он все больше хмурился и был до отвращения сдержанным. «Исхудала», — сокрушенно произнес он и скрипнул зубами. «Из покоев не выйдешь, пока полностью не поправишься, пока не наберешь вес». «А как же отбор?» — поинтересовалась беспечно. На меня так зыркнули, что чуть заикой не стало. Но чувство самосохранения у меня с детства отсутствует. «А как же поимка участницы, что напала на меня и заперла в чулане?» «Карина!» – процедил Александр и подхватил на руки. «Твоя основная задача сейчас — лежать и не дергаться, поняла? Я совсем разберусь». Плавно опустил меня на кровать и накрыл одеялом. «Воды дать?» «Да, пожалуйста», — вымолвила, размышляя, как выбраться из заботливого плена принца и закончить начатое. «А что Рамис? Он жив вообще?» «Жив», — зло хмыкнул Александр, протягивая мне стакан с водой. «Целителем занимается. Мы уже взяли показания, но, увы, про предсмертное письмо ему ничего не известно, как и неизвестно, почему Елена отравилась. Его план был примитивен, но мог сработать, будь Елена более смелой или более жадной до власти. На самом деле, любая из невест могла меня отравить, но мне почему-то даже в голову не пришло, что кто-то захочет это использовать в своих целях. Арамис заключил договор с лирийцами». «Мне жаль», — произнесла почему-то. «Я бы никогда не стала тебя травить». «Знаю», — усмехнулся он и поцеловал меня в лоб. «Давай отдыхать», произнес и опустился рядом прямо в одежде. Только сейчас заметила, как принц смертельно устал. «Давай», — не стала спорить. Сама прижалась к его плечу. «А завтра хочу пельменей». «Будет исполнено, моя госпожа», — зевнул принц и медленно закрыл глаза. «Как же все-таки спокойно рядом с ним». Уходить с рассветом, выползать из-под теплого одеяла, из крепких объятий невыносимо. Александр хотел схватить свою маленькую большую женщину и унести ее на край земли, на берег моря, в пещеру, где бы их никто не нашел. Никогда не чувствовал на себе бремя власти так остро, как сейчас. Пришлось все-таки встать, тихо собраться, поручить поварам и слугам позаботиться о Карине, а самому заняться важными и, проклятие, неотложными делами. «Арррр!» – мысленно зарычал и, запечатлев на лбу девушки поцелуй, поплелся в свой кабинет, у которого его уже покорно ждали. Айон выглядел помятым. Ему сильно пришлось побегать за последние несколько дней, чтобы найти всех, кого лорд Рамис успел привлечь к своей авантюре. Его помощник выглядел не лучше. Видимо, и ему досталось. «А, ваше высочество!» сонно протянул капитан. «Ранним утром лучше всего обсуждать важные дела, да?» Александр недовольно скривился. «Сам не рад, но уже хочу быстрее покончить со всем этим». «Поддерживаю», — впервые подал голос Риден и зевнул, все пытаясь привалиться к стене. Александр пропустил гостей в кабинет, зашел следом и запер дверь на ключ. «Вы уже понимаете, о чем пойдет речь?» «Примерно», — кивнул Айн и упал в кресло. Риден опустился на кушетку, делая вид, что вовсе не спит с открытыми глазами. Александр занял место за столом и налил себе воды. «Речь о моем происхождении. Для вас перестало быть секретом, что я наполовину темный, и мне важно понять, как поступить. Просто стереть вам воспоминания, связанные со мной, но тогда и о том, что произошло с лордом Рамисом, скорее всего, забудется. Или довериться». Перевел взгляд с одного на другого, ощущая, как взволнованно грохочет сердце. Впервые хотелось оставить все как есть и перестать скрываться. Риден моргнул и потер шею. «А что с вашим происхождением не так?» Будто искренне не понял он. «Лично я помню, как лорд Рамис напал на Миледи, а вы ее спасли. Потом мы отнесли девушку к целителю и занялись выяснением всех обстоятельств, нет?» произнес непринужденно и посмотрел на капитана. Айн охотно кивнул. «Так все и было. Я вообще думал, что мы будем обсуждать, что с лирийцами делать, ну и этой преступницей, что леди Рамис пыталась отравить и заперла в чулане». Александр облегченно выдохнул и усмехнулся. «Мисс Рамис еще не леди». Глаза Айна лукаво сверкнули. «Но ведь скоро ей станет». Александр схватил со стола лист бумаги, смял его и швырнул в капитана, смеясь. «Поговори мне тут». «А я что?» Айн примирительно вскинул руки. «Просто хочу побывать на королевской свадьбе». Александр фыркнул и взъерошил волосы. «Я еще даже предложение ей не сделал». «Да вы что?» – притворно удивился Айн. «Ай-яй-яй! Нельзя девушек томить ожиданием и держать в неведении, особенно когда спите вместе». Александр схватил карандаш. «Я тебе...» – положил его на стол и вздохнул. «Елена отличается ото всех, ее нельзя торопить, боюсь нарваться на отказ». Капитан переглянулся со своим помощником и удивленно вскинул брови. «Даже так? Вот это поворот, ваше высочество!» Тогда могу пожелать вам только сил и терпения. А вообще, вы правы. Елена совершенно не похожа ни на одну из знакомых мне женщин. Думаю, вам очень повезло встретить ее, и она станет достойной королевой». Александр медленно кивнул и отвернулся, чтобы не показывать счастливую улыбку. «Так, мне нужно отправить кого-то с посланием к лирийцам. Раньше этим занимался Рамис, придется искать замену. Я отменяю наше мирное соглашение и объявляю им холодную войну. Закрою границу и расторгну договор о поставке нашего зерна и угля. Пусть сами выращивают и добывают». В дверь постучали. Александр сел ровнее и произнес: «Господин Канай, входите». Распорядитель вошел, почтенно всем поклонился и посмотрел на Александра. «Ваше высочество, речь пойдет о завершении отбора?» Александр подавил улыбку и жестом пригласил распорядителя на свободный стул. «Верно, господин Канай, мой выбор сделан, и я хотел бы прекратить это представление. Как это лучше сделать, может, посоветуете?» Канай задумался. «О своем выборе сейчас не стоит объявлять. Сделайте это на завершающем балу. Его необходимо провести в любом случае, так как многие участницы его ждали с надеждой встретить будущего мужа». «Нельзя лишать женщин такой надежды», — поддакнул капитан. «А еще, я думаю, это заставит преступницу действовать. Если ее намерения касались вас, ваше высочество, она поторопится и совершит ошибку». «Хм», — протянул Александр. «Мне главное, чтобы Елена больше не пострадала». «Ей, впрочем, вообще не обязательно до бала покидать покои», — произнес распорядитель. «Основной задачей сейчас является успокоить встревоженных невест и сообщить об окончании отбора». «Верно», — выдохнул Александр. «Тогда соберите всех в общем зале, пожалуйста». «Да, ваше высочество». Господин Канай покинул кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Александр взял из ящика чистые листы и протянул капитану. «Напишите обещание от своего имени, а не разглашении, сами знаете чего. Понимаю, что это просто бумага и гарантии особой не дает, но если вы меня предадите, мне будет проще, опираясь на данное вами обещание, наказать вас». «Звучит многообещающе», — усмехнулся Айн. «Хочется уже прямо сейчас нарушить его». «Очень смешно», — серьезно отозвался Александр. «Я надеюсь на вас, но...» «Вот угроз не надо», — спешно выпалил капитан. «Мы и так уже все поняли». «Позаботься о безопасности Елены», — вздохнул Александр, поднимаясь. «А я встречусь с невестами». Участницы королевского отбора выглядели недовольными. Мало того, что итоги второго испытания так и не подвели, третий этап не объявляют, так еще никто ничего не объясняет. Когда Александр вошел, все дружно встали со своих мест и слаженно исполнили реверанс. «Дорогие участницы», — сдержанно поприветствовал Александр. «Я прошу прощения за задержку результатов. Все дело в том, что у нас возникли непредвиденные сложности, и... На самом деле я свой выбор уже сделал, и считаю, нет нужды продолжать отбор, давая вам пустую надежду». Девушки пораженно молчали, пытаясь, тем не менее, сдержать эмоции. Александр улыбнулся. «О своем выборе я сообщу через несколько дней на завершающем торжественном балу. Всем преподнесут от меня подарки в качестве благодарности за участие. На этом все». По залу стали раздаваться робкие шепотки. «Ваше высочество!» — вежливо позвала брюнетка. «Да, мисс Эльвуд». Александр развернулся к ней, заинтересованно склоняя голову. «Что же она хочет сказать?» «Все произошло несколько внезапно. Вы уверены в своем выборе? Может, не стоит торопиться?» «Вы ставите под сомнение мое решение?» — выгнув бровь, поинтересовался Александр. «Нет, ваше высочество!» — улыбнулась она и едва уловимо сглотнула. «Я буду рада приветствовать будущую королеву Ассирийска!» «Безусловно!» — отозвался Александр, внезапно замечая на себе пристальное внимание близкой подружки-брюнетки. «Мисс Айнир, желаю вам приятного дня и до встречи на балу!» Вежливо поклонился и вышел, ощущая затылком сверлящий взгляд пары десятков глаз.